И купец Али оставил его и ушел, говоря в душе: «Я раньше его расхваливал, и если я теперь стану его хулить, то окажусь лгуном, и ко мне подойдут слова сказавшего: кто похвалил, а потом осудил, тот солгал два раза». И купец Али рассердился и не знал, что делать. И потом купцы пришли к нему и сказали: «О, купец Али, ты с ним разговаривал?» И он сказал им: «О, люди, мне пред ним стыдно. У него 1000 динаров моих денег, и я не могу с ним о них говорить. А когда вы ему давали, вы не советовались со мной, и мне нечего о нем с вами разговаривать. Требуйте с него, а если он вам не отдаст, пожалуйтесь на него царю этого города и скажите ему: это плут, который сплутовал с нами, и царь освободит вас от него». И купцы пошли к царю и рассказали ему о том, что случилось, и сказали: «О, царь времени! Мы не знаем, что нам делать с этим купцом, щедрость которого так велика. Он делает то-то и то-то, и все, что берет, раздает беднякам горстями. Если бы он имел мало, его душа не позволяла бы ему брать золото горстями, раздавать его бедным. А если бы он был из людей богатых, правдивость его стала бы нам ясна с приходом его поклажи, но мы не видим у него поклажи, хотя он утверждает, будто у него есть поклажа, которую он опередил, и всякий раз, как мы называем ему какой-нибудь сорт из сортов материи, он говорит: его у меня много. Прошел уже долгий срок, а об его поклаже нет никаких вестей, и нам с него следует 60 000 динаров, и все это он роздал беднякам». И они стали расхваливать Маруфа и прославлять его щедрость.